Ариэль в одночасье стала популярна, особенно среди вейлы и оборотней. Маги же прохладно отнеслись, им от этого не горячо, не холодно. Вот если бы метлу новую сделали, тогда да. Но слава девушку не испортила, наоборот, добавила уверенности в себе, которой ей не хватало. Из-за этого у нас возникли поначалу пара конфликтов, когда она снова захотела власть показать и кто в доме хозяин, но я скандалы не люблю, даже слушать их не стал, просто парировал к своим любимым яблонькам и зверушкам. Моего зайчика, правда, давно не было, наверное, все-таки попался серый. Немного печально, но не попался бы он, мог умереть какой-нибудь волчок от голода, такова природа. Она не жестока или милосердна, она просто есть, и ей безразличны человеческие оценки, как камню пофигу, как его называют, хоть гранитом, хоть алмазом, хоть куском засохших фекалий. Ты не можешь постоянно аппарировать, когда я тебе выговариваю, сказала она мне потом, но я мог, и это было офигенно. 10 июня 1971 года. Аполлин и Патрик заканчивают третий курс, так как они на 3 года меня старше, а я пойду только в этом году. В отличие от Хогвартса, где до школы едут на поезде, и Дурмстранга, до которого добираются на корабле, Шармбатон предлагает выбор. Можно полететь на карете, запряженной крылатыми лошадьми, из Парижа в школу, которая находится в 20 километрах от Барньюр-сюр-Мер вблизи от Балиарского моря, а можно воспользоваться каминной связью. Более того, Шармбатон – единственная школа, устраивающая 1 сентября день открытых дверей, во время которого родители могут посетить ее. Вот и сейчас мы стояли на КПП, вместе с Риэль, Аленом и Жаклин, в ожидании возвращения Патрика и Аполлин. Влад оглушила меня звуковой волной, и девочка, что обогнала меня в росте, чуть не снесла меня на землю, бросившись в объятия. Чуть, потому что я воспользовался йогой и устоял против проявлений любви пылкой ведьмы. Кажется, я тут лишняя. И зачем приходила? Сказала в пустоту Жаклин. Мама, ты не лишняя. Я соскучилась. Теперь атаке подверглась и женщина. Правда, тут же девочка получила достойный отпор и уже ее затискали в объятиях. По потекшей слюне Алена и Патрика я понял, что у Аполлин проснулась аура вейлы. Аполлин, я рад, что ты рада нас видеть, но, может быть, включишь браслет, а то тут скоро озеро слюней будет, указал я на источники слюноотделения. Ой, прости, забываю иногда. Серебристый браслет в виде уробороса на краткое время засветился, давая таким образом знать о его активации. Я теперь взрослая и настоящая вейла. Пф, заноза ты настоящая, сказал я, и мы все вместе засмеялись над надувшейся девочкой. Почему на тебе не сработали мои чары? Единственный, на ком? Дальше она забормотала одними губами, но и так понятно, что она не забыла, она специально не включила браслет, чтобы похвастаться и меня охмурить. Да, я знаю о чувствах девочки, но блин, мне уже 40 лет, если брать 2 жизни, я ее больше дочкой считаю и подругой, чем вижу в ней сексуальный интерес. Было бы ей хотя бы 16, я бы подумал, может быть, но уж точно не сейчас, маловато будет. Привет, Патрик как всегда немногословен. Я пожал протянутую им руку, которую тот тут же сжал со всей силы. Бесполезно, я могу усиливать себя уже в 4 раза йогой, плюс метаморфизмом временно увеличивать количество мышечных волокон. Так что это бесполезно, но он все равно постоянно пытается. Как всегда силен, что и ожидалось. Ты бы разочаровался, если бы я проиграл, ухмыльнулся я. Что есть, то есть, но мы еще не сражались в спарринге, я тебя уделаю, бросил он вызов мне. Ты каждый год, приезжая из школы, говоришь мне об этом, и каждый раз проигрываешь, в этот раз будет иначе. В прошлом году ты то же самое говорил. Мальчики, не собачьтесь, пойдемте лучше к нам домой, мы с Жаклин стол накрыли, Ален мясо пожарил на углях, отметим ваше возвращение, примирила нас Риэль. Спарринг, спаррингом, а обед по расписанию. После сытного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать. Но, увы, я был атакован самой страшной вещью в мире, женским любопытством. «У тебя новая палочка», — заметила обнову Аполлин. «Конечно, моя старая была от отца и не совсем мне подходила, и снова ни слова лжи. Она действительно не идеально мне подходила и была от отца, то есть от меня самого. Ранее я ею не светил, потому что себе палочку нельзя купить ранее 11 лет. А Риэлли так знала, что я ее себе делаю, поэтому не удивлялась. Единственное, что я сказал о сердцевине, что использовал часть себя, коснувшись рукой волос. Кто же виноват, что она подумала о волосах, а не о руке? На самом деле, доставать кость было отвратительно даже мне, поэтому процедуру я доверил Доппелю. Он мне своих знаний не передаст, так что я просто отвернулся. Да, не быть мне некромантом, что поделать, какая красивая. А что это за утолщение? Разглядывала она мою волшебную палочку, но потрогать не просила. Такая просьба в мире магов мало отличается от просьбы потрогать детородный орган или нижнее белье. Для многих это даже более личное. Помогают лучше колдовать. Кстати, сменил я тему, как у вас там в школе, никто не пристает. Восторженное лицо девочки тут же скукожилось как лимон. Патрик, чего это она? Спросил я у парня. Да есть там один ухажер, ничего противоправного не делает, поэтому даже по морде ему не врежешь, ответил мне мой постоянный спарринг-партнер. Аура, предположил я, ты же браслет Аполлин подарил, сам по себе таскается с дружками своими, прохода ей не дает, в любви признается. Тут моя чуйка подсказала мне причину молчания девочки. Дай угадаю, и она сказала, что у нее уже есть возлюбленный, и это я. А ты откуда знаешь? Скажем так, опыт этот был не особо приятным. Прости, Влад, я не хотела доставлять тебе проблем. Начала извиняться виновница. Да нет, что ты, я еще в школу не поступил, а у меня уже недоброжелатели есть, всегда о таком мечтал, сказал я с нескрываемым сарказмом. Я понимаю, что девочка вряд ли хотела для меня чего-то плохого и правда сама прорвалась, но такие вещи надо пресекать заранее. Вот такие мелочи со временем вырастают в попытки манипуляций, причем часто неосознанные. Я разберусь, но чтобы такого больше не было. Хочешь помощи от меня? Попроси. А если бы я не спросил, пристал бы ко мне этот парень, а я даже не в курсе дела. Девочка заплакала и убежала, Патрик был рванул за ней, но я его придержал. Зачем ты довел ее до слез? Она же извинилась. Возмутился он, вот и треугольником запахло, а как известно, в любовном треугольнике один угол всегда тупой, не вырабатывая у нее привычку добиваться своего слезами. Да, она извинилась, но за что? За то, что, по сути, натравила на меня своего воздыхателя. На это я не в обиде, мне не нравится, что она и говорить об этом не хотела. Если бы не ты, то я оказался бы в очень щекотливой ситуации, тем более если ты побежишь сейчас. Она может еще и обвинить тебя в том, что ты всем не рассказал, пояснил я чуть не сделавшему ошибку парню. Привыкай, Патрик, что не все слезы стоит успокаивать. Я потом поговорю с ней и еще раз объясню, что не против помочь своим друзьям, я просто не люблю, когда меня используют в темную, пусть и не специально. С девушками все так сложно, потер виски Патрик. Не буду же я говорить бедному влюбленному в Аполлин парню, что истинная причина слез скорее всего в ее чувствах ко мне. Надо бы, кстати, разрешить этот вопрос, пока не стало хуже. И что ты плачешь? Подошел я к девочке, что плакала возле яблони. Даже не имея астрального зрения, возле моих деревьев чувствуешь себя лучше. А уж яблочки получились на славу. Мало того, что они лечат несерьезные раны или болезни сами по себе, так они и являются еще и мощными усилителями целебных зелий. Я уж не говорю о божественно сладком вкусе этих плодов. Ты ведь меня теперь ненавидишь? Вытирая рукавом лишнюю влагу с лица, сказала она. С чего ты решила? Ты должна понять, что я имел в виду именно то, что говорил. Я говорил тебе, что тебя ненавижу. Я такого не помню, присев рядом, сказал я. Так значит, да, я не в обиде, и, прежде чем она успела обрадоваться, я продолжил. Но я и не чувствую к тебе того же, что и ты ко мне. Ты знаешь об этом, кто тебе сказал? Разозлилась, удивилась и огорчилась девочка. Адский коктейль. Я веяла Аполлин, а значит и эмпат. Я знаю это с того самого дня, как об этом узнала ты. Тогда почему ты мне ничего не сказал? Не хотел разбивать тебе сердце. Так ты меня не любишь? Да, ее неведение легко объяснимо тем, что я блокирую чужую эмпатию. Нечего душу нараспашку держать. А что такое любовь? Позывы тела и разума, которые я вполне способен контролировать. Если хочешь, я могу вызвать у себя любовь к тебе. Ты мне не противна, ты моя подруга, ты мне симпатична, почему нет? Спросил я. Ты правда это можешь? С надеждой спросила она. Конечно, когда я тебя обманывал. Но вот вопрос, нужна ли тебе такая искусственная любовь, или ты все же попробуешь завоевать меня сама и вызвать настоящее чувство, когда я достаточно подрасту? Да, я разбил ей сердце сейчас, но дал надежду на будущее. Если ее чувства не угаснут, что же, пускай попробует еще раз. Уж если я что и понял из своего опыта, так это не постоянство чувств. Сегодня тебе признаются в любви, а завтра равнодушно проходит мимо. Сегодня человек тебе безразличен, а завтра нет никого дороже. Зачем мне обрывать все мосты? Я подожду, встала она и решительно продолжила. И когда ты подрастешь, то никуда от меня не денешься. Вот это я понимаю, дух веял. Без обид и спасибо. После этого она сразу убежала домой. Женщины, с ними сложно, но и без них никак. Часть 15. В открытых источниках много чего говорилось о самом Шарм-Батоне, но очень мало о его точном местонахождении. Аполлин рассказывала о захватывающей дух красоте замка, стоящего на скале, окруженного ухоженными садами и лугами и с видом на бескрайнее море вдалеке. Также она говорила о пирах, что сопровождает хор нимф, ледяных скульптурах, переливающихся всеми цветами радуги, и о вазах с великолепными цветами в коридорах, то есть, одни эмоции. Патрик был как всегда немногословен, только рассказав о том, что там слишком много запахов, что ему не нравится из-за его пушистой проблемы, а также о вычурности и роскоши, к которой он не привык. Но также они рассказывали и об особенностях обучения, которые, впрочем, были описаны в красочном буклете, пришедшем вместе с письмом о зачислении. Что интересно, в отличие от маглорожденных и чистокровных, магическим существам нужно заранее отправлять заявление на поступление. Древний артефакт, который автоматически отправляет приглашение пробудившимся молодым магам, созданный лет 700 назад, просто не приглашает нас. Во времена его создания отношение к магическим расам было похуже, чем сейчас в Англии. И что же я вычленил из всего мне известного по буклетам, книгам и рассказам друзей Жаклин, которая закончила Шарм-Батон? Обучение основному образованию длится 6 лет, продвинутому 8. В отличие от Хогвартса, где есть 4 факультета, названные в честь основателей, и такое разделение мне не очень понятно, учитывая одинаковую программу, или Дурмстранга, где есть боевой и общий факультеты, причем на первый можно попасть либо благодаря немалым деньгам, либо имея отличные оценки, потому что именно там обучают запрещенным во множестве стран чарам. В Шарм-Батоне факультетов, по сути, и нет. Однако есть строгое разделение учеников по возрастным и половым группам. В правом крыле замка живут девочки, а в левом – мальчики, это же касается и преподавателей. Причем как мальчикам запрещен проход в женское крыло, так и девочкам запрещено ступать на мужскую территорию. Возрастное разделение происходит по этажам, то есть первый курс живет на первом этаже, второй – на втором, и так далее до восьмого. Таким образом предполагалось, что дети должны учиться, а не заниматься амурными делами или подвергаться тлетворному влиянию старших. Хотя все вышло совсем наоборот. Запретный плод еще более сладок, и каждый год количество пытающихся пролезть на чужую территорию не уменьшается. Их ловят и наказывают, но это их, в основном мальчиков, не останавливает. Так как факультетов нет, то вместо соревнования между ними, есть соревнования между учениками. Каждый ученик может как заработать очки хорошей учебой, помощью школе или спортивными достижениями, так и потерять их вследствие наказания за проступки. И, скажу я вам, эти очки не бутафория, на них можно арендовать себе отдельную комнату на год или до окончания учебы. При поступлении выделяется только общая на 3 человека, можно заказать себе особое меню на завтрак, обед и ужин, получить пропуск в закрытые секции библиотеки или разрешение на свободное посещение, вариантов множество. Маглорожденных же привлекает возможность получения стипендии и бесплатного образования. Не знаю, как в остальных школах, но в Шарм-Батоне обучение платное, если средняя величина твоих оценок после ежегодного экзамена имеет отрицательное число. Система такая, есть положительные оценки. П. Превосходно, добавляет 3 балла. В. Выше ожидаемого, 2 балла. У. Удовлетворительно, 1 балл. И отрицательные. С. Слабо. О. Отвратительно. И Т. Тролль, убавляющие твои баллы на 1, 2 и 3 соответственно. Впрочем, никто не заставит плохо учащегося ребенка или его родителей выплачивать деньги сразу, можно это сделать позже, после обучения. Стоимость одного курса – 1200 галлеонов, поэтому все стараются или хорошо учиться, или идут в более дешевый Хогвартс, который спонсируется попечительским советом чистокровных и Министерством магии, но и в котором они короли и творят, что хотят. Впрочем, не стоит думать, что в три главных школы Европы берут всех подряд. Нужно обладать определенным уровнем магической силы, чтобы проверяющий артефакт тебя в принципе заметил. Такие вот пироги с котятами. А, еще один факт, который не особо упоминается открыто. Да, ты можешь получить основное образование, но в таком случае, если ты не открываешь свой бизнес или не обладаешь особыми талантами, в мире магии тебе ловить нечего. Почти все государственные и не очень предприятия требуют определенных оценок по различным предметам. Аврорам, полиции магического мира, необходимы отличные оценки по боевой магии и зельеварению, медикам, по зельеварению, гербологии и чарам, и так далее. А если хочешь мастерство получить в какой-нибудь школе магии, то с 6 курсами на тебя даже не посмотрит. Если, конечно, тебя не будет рекомендовать кто-нибудь влиятельный вроде Фламеля. Вот и получается, что, как и в обычном мире, жизнь как земля, а образование как парашют. Чем позднее откроешь, тем сильнее в землю врежешься, если вообще тебя не размажет. Также и об истории столь примечательного замка было написано довольно много. Хогвартс был основан примерно в 10-11 веках нашей эры 4 основателями, в то время одними из сильнейших магов Британских островов, в частности и Европы в целом. Изначально замок строился как оборонительное сооружение, но в дальнейшем, когда Годрик Гриффиндор, Салазар Слизерин, Равенри Винкла и Хельга Хаффлпафф начали набирать учеников, она приобрела функции школы. Особенно, когда это обучение пошло на поток. Причем тут Хогвартс? Он был первой известной школой Европы, которая на постоянной основе обучала магов. До этого знания передавались только от учителя к ученику. Сами же основатели, по легенде, обучали самого Мерлина. В 14 веке началась Столетняя война, но отношения между Францией и Англией накалялись еще задолго до этого как в обычном мире, так и в магическом. В большей степени это было связано с тем, что маглорожденные, приходя из своего мира, приносили с собой вражду и предрассудки. Французские маги не смогли терпеть гегемонию Англии на магическое образование и построили свою школу, Шармбатон. Среди первых учеников которой выделялся легендарный создатель философского камня и эликсира бессмертия Николас Фламель и его жена, Пернелла, спонсировавшие впоследствии развитие и украшение своей альма-матер. В 1394 году был проведен первый турнир трех волшебников, инициатором которого был Хогвартс, чьей целью являлось поставить на место выскочек из новообразованной французской школы и болгарского Дурмстранга. С этого момента начинается противостояние и борьба за учеников между тремя школами, каждая из которых имела свою специальность. Дурмстранг – темная и боевая магия, Шармбатон – иллюзия и алхимия, а Хогвартс был универсален благодаря своей богатой библиотеке, оставленной основателями и пополняемой директорами, а также пожертвованиями учеников этого заведения. Время шло, и из-за того, что маглорожденные доставляли все больше проблем своей религиозностью и попытками изменить магический мир, в котором веками заправляли чистокровные, был принят статут о секретности. Произошло это в 1692 году на саммите Международной конфедерации магов, аналоги ЭАН в магическом мире. Да, это случилось не из-за инквизиции, которой пугают детишек. Все же простой человек мага просто не увидит, если тот этого захочет. Чистокровные боялись потерять свою власть и влияние и поэтому изолировали и разделили два мира. Был проведен масштабный ритуал, который стер все доказательства и упоминания реальности магии и магов. И с тех пор все маги строго блюдут статуты и уничтожают все доказательства своего существования. Но не все так просто, не только чистокровные в этом виновны, но и сами маглорожденные, которые пытались изменить мир, не считаясь с жертвами и последствиями. Не все темные лорды и маньяки были чистокровными, а нет, наоборот, большинство из них были выходцами из простого люда, полукровками, не понимая, что не стоит лезть, куда не просит, и что в чужой монастырь со своим уставом не лезут, потому на них также висит львиная доля вины за эту ситуацию. А дальше все по учебнику, изолированное общество начинает деградировать и гнить, если не имеет общего врага или своей цели. И если старые роды смогли поддерживать планку развития благодаря накопленным знаниям и власти, то остальные начали медленно скатываться в пучину невежества. Из-за этого и был основан отдел тайн, чьей целью стало сохранение и приумножение магических знаний. Можно сказать, что они – полурелигиозный орден, занимающийся только этим. Им все равно, какие там темные лорды ходят по земле, Главное, чтобы книги не жег. Со временем чистокровные все равно начали терять власть, несмотря на все их усилия, и они начали ограничивать в обучении маглорожденных. Своих отпрысков они учили отдельно, тайным на этот момент и запретным знанием, а в правительстве продвигали законы, которые уменьшают количество открыто доступных для обучения дисциплин, учебники становились все толще, а воды в них все больше. Самое забавное, что многие новые открытия, это попытки изобрести велосипед, то есть этого уже достигали ранее, просто знания об этом были скрыты от масс. Впрочем, прогресс штука упертая, и если запрещают одно, он начинает концентрироваться на другом, отсюда и разнообразие бытовых чар. Исключение из этого я уже приводил, в США и так нет настолько древних фолиантов, а в Китае маглорожденные ни на что в принципе не могут рассчитывать без присоединения к клану. То, что выглядит деградацией, на самом деле следствие политики людей, которым выгодна такая ситуация. Именно поэтому маглорожденных изымают из их семей в 11 лет и обучают в мире магии при полном пансионате, чтобы они выросли в мире магии и не лезли потом со своими реформами. Тех же, кто отказывается, просто лишают магии и стирают память, то есть насильно блокируют пробужденный ноус. Все это я выяснил не за один день и не за два, а за годы чтения книг, газет, анализа и наблюдений за магами. Открыто об этом не говорят и не пишут. Те, кто поумнее, догадаются сами, а кому поглупее, такое знание только будет вредно. Кстати, с 1800 года история магии Франции резко расходится с Англией. Великая революция повлияла не только на простой мир. Вейлы, гоблины, кентавры, оборотни и вампиры подняли восстание за независимость. Последние, правда, больше устраивали хаос и пили кровь безнаказанно направо и налево, за что были изгнаны из Альянса. Если похожие восстания в Англии давили жестоко и с большой кровью, то во Франции количество было на стороне волшебных существ, и они смогли таки выбить себе права. После этого в Шармбатоне могут учиться вейлы, оборотни, гоблины и кентавры, а также полукровки других магических рас, вроде полувеликанов и прочих. Правда, гоблины и кентавры из-за особенностей социальной структуры обучаются в своих кланах и табунах, поэтому в школах их не увидишь. Все это ведет к тому, что школа мне нужна больше для диплома и галочки, если брать во внимание образование, которое там преподается. Но если учесть библиотеку, которая пусть и уступает двум другим школам, но не сильно, а также возможность наладить связи и построить себе репутацию, вопрос становится совершенно другим. Эти и многие другие мысли гуляли в моей голове, пока мы вшестером шли к КПП. Я, Аполлин, Патрик и наши родители-одиночки. Хотя, если судить по плотоядному взгляду Алены на Жаклин и тому, что девушка совсем не против, возможно, у кого-то скоро будет полноценная семья, а может и нет, в жизни все бывает. 1 сентября 1971 года. «Сынок, ты все взял?» – спросила меня Ариэль. «Женщина, это неправильный вопрос. Легче сказать, что я не взял. Конечно, мам, не беспокойся, но я все же стараюсь быть хорошим сыном», и так не ответил. «Веди себя в школе хорошо, если будут обижать, сразу говори учителям, много кушай, а если...» Кажется, у кого-то включился режим мамы на сетке, а ведь мы еще не прощаемся, сегодня же день открытых дверей. Жаклин и Ален посмеивались, забыв, что сами тряслись как суслики и не хотели отпускать своих детей. «Его ты обидишь», — потер руку Патрик, которую я ему вчера отшиб. «На самом деле теперь я скорее тренирую оборотня, а не он меня, как было ранее. Я одной только скоростью и силой его превосхожу настолько, что это уже не интересно. А если я использую все свои усиливающие способности, включая заклинание усиления из магии благословения, то и вовсе превращаюсь в человека один удар. Он сам кого хочешь обидит, а я боюсь за нашу школу. В магии огня он меня намного превзошел, как бы от нее только пепел не остался», — пожаловалась девочка. «А нечего было хвастаться своим огненным шаром размером с кокос. Ну, прихвастнул я, не удержался, сделав метровый в радиусе шар. Все же, я хоть и взрослый, но и мне приятно продемонстрировать свои способности. Зато в палочковой магии вы его превзошли, у каждого свои достоинства». На эту фразу Жаклин, Патрик и Аполлин ничего не сказали, но все и так было понятно, если посмотреть на их съежившиеся, будто лимона поели, рожи. «А кто им виноват, что они не занимаются магией усердно? Пока ты спишь, твой друг качается. О, а вот и наша шебутная троица. Кажется, Шармбатон содрогнется от вашей поступи, встретила нас улыбчивая Вейла на КПП со своим хмурым напарником. И не скажешь ведь, что они муж и жена, а уж как я был удивлен этому факту, не передать словами. Что вы на нас наговариваете, так и будете вспоминать уничтоженную стену, так она просто хлипковата была. Да, та самая стена, что мы использовали в качестве мишени, однажды не выдержала наших издевательств. Да-да, хлипкая, согласно покивала девушка, соглашаясь с моими словами, 3 метра сплошного, зачарованного мастером артефакторики гранита. Какой там мастер, я лучше сделаю. Хотя досталось нам тогда крепко, никто в обиде не был и компенсации не просил. Сам мастер пришел и долго удивлялся, как трем, Патрик присоединился к нам, метая чары из палочки, детишкам удалось снести его работу. Так как это удар по его репутации, починил он ее бесплатно, а мы после этого стали тренироваться в разных местах. Все хаос и разрушение, вот, я же говорю, хлипкая, надеюсь, шармбатон будет попрочнее. Тут мне прилетел сзади подзатыльник, от которого я увернулся. Ай, за что, ты зачем уворачиваешься, воскликнула Жаклин. А ты зачем бьешь, а, я понял, тебе мужика не хватает, вот ты уже и на меня засматриваешься. Я, конечно, красив, но меня не интересуют старухи, покивал я головой, будто все понял. Что ты сказал, я старуха, разъярилась она настолько, что стали проглядывать птичьи черты. То есть с тем, что тебе не хватает мужика и я тебя интересую, ты согласна, поинтересовался я, люблю ее дразнить. Ах ты поганец, а ну не смей уворачиваться, когда я хочу тебя убить, кричала мне Жаклин вслед, но куда уж ей до меня. А-а, тетенька-охранник, это покушение на ребенка, спасите меня, под смех остальных убегал я. Я смотрел на своего веселящегося друга и удивлялся, насколько разносторонним он может быть. Когда почти 6 лет назад на меня напали маги, я был до безумия напуган, и это спасло мне жизнь. Даже загнанная в угол крыса может убить кошку, так случилось и со мной. Будучи связанным, используя свою проклятую силу оборотня, я выпутался и прокусил горло ублюдка. Отвратительно сладкий вкус человеческой крови до сих пор заставляет меня вздрагивать. Не потому, что это было мерзко, наоборот, моя вторая ипостась была в восторге и хотела еще, что пугало похлеще отвращения. Второй маг, увидев, что я убил первого, не стал размениваться на мелочи и начал кидать в меня боевые заклятия, разносящие в щепки близстоящие деревья. Инстинктивно используя все свои силы, я побежал ломаной линией, и это, как и низкий рост, меня спасло. Ни одного прямого попадания в жизненно важные органы я не получил. Но ранений было много, слишком много для того, чтобы моя регенерация с ними справилась, и я, слабее, побежал куда глаза глядят. Мое сознание тускнело, а я шел и шел, чувствуя холодеющие руки и ноги, слишком много крови потерял, хотя тогда я этого не понимал. Я вообще не соображал, движимый только желанием выжить. В какой-то момент я почувствовал легкий, почти невесомый запах корицы, Вейлы. Магические народы пахнут для оборотней по-разному. Кентавры лошадиным мускусом, оборотни, псиной, а Вейлы почему-то корицей. И это не зависит от частоты мытья, отбить этот запах возможно только специальными чарами или зельями, и то временно. Я все шел и шел, падая без сознания, приходя в себя через несколько секунд и снова вставая. Последний километр я полз, левая рука, правая рука, левая, правая. Но у меня не вышло пройти буквально пару сотен метров. В отчаянии я позвал на помощь и потерял сознание. Так бы я и сгинул, если бы меня не услышал Влад. Впоследствии я долго думал о том, как он это смог сделать. Ведь звал я тихо, 200 метров было до самой стены, которая приглушала бы звуки, и еще сколько-то до Влада. Он всегда отшучивался, когда я его спрашивал об этом. Мол, от меня псиной воняло на всю округу. Но даже если и так, он что, оборотень? Нет, он Вейла. Вейла первое время меня сбивала это с толку. Как существо может пахнуть и как парень, и как Вейла? Тем более, что мои инстинкты зверя четко чувствовали хищную птицу внутри него. Нет, определить это было не так просто, как кажется. На самом деле первое время я действительно считал его девчонкой. А Полин я немного приврал, что знал это с самого начала. Но со временем, чем больше я о нем узнавал, тем больше удивлялся. И то, что он, возможно, единственный в мире парень Вейла, это не самая большая странность в моем друге. Возьмем его навыки, он и поначалу удивлял меня своей физической силой, своими движениями и скоростью, И это без превращения в полуптицу. Кстати, я вообще ни разу не видел его трансформации в нее. Он всегда старался сражаться только своими силами и палочку использовал крайне редко в спаррингах. Аполлин говорила, что и в огне его навыки превосходят ее, а ведь она тренировалась только в этом, чтобы догнать своего друга. И даже это не самое странное, как и то, что он превзошел нас двоих вместе взятых во всем. Самое странное – его поведение. Когда он весел, он ведет себя как ребенок, иногда даже слишком наигранно, будто переигрывает свою роль. Когда же он серьезен, я будто вижу перед собой не мальчика младше меня на 3 года, а своего отца. Что говорить, если я признал его как вожака без особых проблем, что для оборотней большая редкость, мы подчиняемся только сильным. И магическая или физическая сила тут ни при чем, важна именно сила воли, лидерство. Правда, часто он бесит нас и всех вокруг своим снисходительным взглядом, каким смотрит на несмышленых детишек. Причем видно, что это происходит не специально, это уже часть его характера и личности. Потому что он ни разу не принижал никого из нас просто так. Если сделаем глупость, он об этом скажет и покажет, в чем мы были неправы. Не потому, что он главный, а потому что видно, что мы ему дороги. Я давно решил для себя, что буду рядом с ним, пока он сам не прогонит меня. Он стал моим вожаком, соперником, другом. Благодаря ему я уже превосхожу почти всех своих ровесников-оборотней и даже тех, кто меня на несколько лет старше. Он умудряется одним своим существованием подстегивать меня и Аполлин к развитию. Причем он никогда не читал нам нотации, что нам нужно развиваться, нет. Он звал на тренировку, выбивал из нас все дерьмо и показывал, насколько он продвинулся, пока мы фигней страдали. Даже своими речами, половину слов которых мы могли не понять, он заставлял нас больше учиться и читать, чтобы понять, что он имел в виду. Когда же он однажды пришел ко мне и попросил проверить браслет для оборотней, я обомлел. Неужели он сделал это ради меня, и учитывая, что вторым браслетом оказался блокиратор ауры для Вейл, так оно и было. Правда, сейчас я понимаю еще одну вещь, которую ранее не заметил. На ком он ранее проверял браслеты? Допустим, Вейловский он мог дать своей матери или проверить сам. А как насчет браслета для нас? Он достаточно мощный, чтобы обычный маг уснул вечным сном из-за паралича дыхания. И если честно, я не хочу задавать этот вопрос, некоторые секреты должны оставаться ими. Вся проблема в итоге была в подстройке мощности, и, как Влад рассказал, ему пришлось сделать самонастраивающийся артефакт, который действует тем сильнее, чем сильнее оборотень пытается вырваться. Ведь мы разные как по физической силе, так и по магическому сопротивлению. Более того, есть оборотни как из магов, так и из обычных людей, и к ним должен был быть разный подход. Только когда браслеты опробовали все из нашего клана, исправили недостатки и накладок не было после 3 полнолуний, Влад и его мама выпустили его на рынок. Мало кто говорил об этом, но многие оборотни покупали по 2, 3, а то и 10 браслетов. Не из-за нужды, нет, а потому что кто-то все-таки что-то сделал для оборотней, подумал о нас и действительно помог. Стоит ли говорить, что и без того хорошие отношения между оборотнями и вейлами улучшились, и все это сделал один мальчик вместе со своей мамой. Тогда я понял одну из его фраз. «Маленькие дела могут вести к великим последствиям». Часть 16. «Добрый день, могу я попросить ваше приглашение?» Выйдя из камина, мы оказались в небольшом домике, где нас поприветствовала улыбчивая симпатичная девушка в форме шармбатона. «Добрый день, пожалуйста», протянула недовольная тем, что не смогла меня поймать, Жаклин серебристый зачарованный листок, который приходит каждый год вместе с письмом из школы. За ней точно так же поздоровались и отдали приглашение Алены Ариэль. «Это сотрудница школы, а почему она в униформе?» спросил я у Аполлин. «Мы уже были переодеты в довольно приятные легкие шелковые формы, которые носятся в школе круглый год. На юге Франции редко бывает холодно. Мужская форма состояла из голубой рубашки, черных штанов, синей безрукавки, галстука была, синей мантии с пуговицами, а также полунакидки до груди. Девушки вместо штанов носили юбки. Головные уборы представляли собой фригийский колпак у девушек и французский берет у парней. Нет, это ученица старших курсов. Некоторые ученики в качестве наказания или дополнительного заработка нанимаются помогать школе. Как я слышала, старостам также платят деньги, пусть и небольшие, просветила меня на тему экономических отношений учеников со школой она. Далее мы вышли из оказавшейся небольшой, но довольно уютной сторожки, и я наконец-то увидел замок вживую, а не на колдофото. Что я могу сказать? Впечатляет. Видимо, золото Фламели не было потрачено впустую. Величественный замок из белоснежного камня будто был вырезан из скалы, на вершине которой находился. Пока мы приближались, становились видны многочисленные статуи, лепнина и ажурные башенки, соединенные ажурными переходами. Все это напоминало мне описание эльфийского города Ривенделла из книг Толкина, которые я читал еще в прошлой жизни. Такое ощущение создавали не только с виду легкие и изящные конструкции, но и обилие растений вокруг, особенно цветов и цветущих, несмотря на осень, деревьев. Я обратил внимание, как Патрик поморщился от обилия запахов вокруг. Из-за практики йоги мой нюх тоже был сильнее, но я хотя бы мог это контролировать и не чувствовать себя, как в парфюмерной лавке. «Ну как, классно же?» – спросила поглядывающая на меня Аполлин так гордо, будто сама все тут построила. «Классно, этого не отнять. Проведешь для меня экскурсию?» – спросил я. «Конечно, будто этого и ждала», – ответила девочка. «Я тебе все тут покажу. Вы с нами?» – спросил я остальных. Но они сослались на какие-то дела. Даже порывающуюся с нами пойти никогда здесь не бывавшую Ариэль с собой утащили. Гадкие сводники. «Ну ладно, пошли погуляем вдвоем». «Вдвоем», – мечтательно зажмурилась девочка, но тут же одернула себя и покраснела. «Зря, ох, зря я это сделал. До самого обеда меня таскали по всему замку». «Нет, сначала все было хорошо. Мы прошли рядом с полем для квиддича, вошли в арочную цветочную галерею перед входом в центральное крыло, где летали миниатюрные миловидные феи, собирающие нектар, и хотели войти в центральное крыло замка, как наш разговор о жизни в школе прервали пятеро ровесников моей подруги. Впереди был гордо выглядящий юноша 14 лет, с русыми, кудрявыми волосами и надменным взглядом. «Рад вас видеть, дорогая Аполлин». Юноша хотел поцеловать ручку девочки, но та быстро ее отдернула. «Не могу сказать вам того же, мсье Делакур. Почему бы вам и вашим друзьям не мешать моей прогулке с другом?» С нескрываемым раздражением сказала она. «Я же просил, называй меня просто Жан. И почему бы вам не представить вашу прекрасную подругу?» Я руку одергивать не стал, дождался того момента, когда он уж вот-вот ее поцелует, и нарочитым басом, который больше подходил старому прокуренному матросу, сказал: «Я мужчина, мсье Жан». Он выпустил мою ладонь так быстро, будто держал в руках раскаленный кусок металла или ядовитую змею. Я чуть не засмеялся, впрочем, кто ему мешал посмотреть на мою форму? «Мужчина, вы обманываете меня, мужчины не бывают такими смазливыми». Попытался Делакур вернуть себе лицо, но получалось не очень. «Знаете, по себе не судит», — ответил я. «И мое мнение таково, что мужчина не обязательно должен быть страшнее обезьяны. Аполлин, пойдем». Взяв девочку под руку, я направился ко входу, буквально ощущая прожигающие взгляды Жана и довольные Аполлин. Но уйти нам так просто не дали, потому что меня схватила юношеская рука за плечо. «А ну стой, мы еще не договорили. Кто ты такой вообще, что так со мной разговариваешь?» Вот только я не обратил на эти детские игры совершенно никакого внимания и продолжил идти. Даже пассивного усиления, которое дает мне йога, хватало, чтобы парень не смог меня остановить. Ему пришлось отпустить мое плечо, иначе он упал бы. Но этот баран не останавливался, несмотря на собравшихся зевак, и схватил меня за одежду. Но и это бесполезно. Я ее зачаровал еще до мана крепости поддержания комфортной температуры. Довольно простые чары палочковой магии, хотя и непостоянные. Однако мне это надоело. «Как тебя там, Жак?» «Так вот, Жак, знаешь, что такое безумие? Это повторение одного и того же действия в надежде на изменение. Ты схватил меня и не смог остановить. Схватил за одежду, и также не смог. Я протащил тебя 4 метра, но ты все равно не понял мой намек. Я изменил выражение лица на суровое и использовал малую долю чар Вейлы, транслируя страх, сконцентрировав его на нем. Оставь в покое меня и Аполлин, я тебе не по зубам. Прости, что доставила тебе проблем», — сказала девочка, когда, оставив трясущегося мальчика позади, мы вошли внутрь. «Какие проблемы, о чем ты?» — удивился я. «Ну, с Делакуром. Он ведь теперь от тебя не отстанет из-за меня. Он просто ребенок, ты слишком много придаешь этому внимания. Ты сам ребенок, вообще-то», — возмутилась девочка. «Да-да, как скажешь, не стал я продолжать этот бессмысленный для меня спор. Детские игры меня мало интересуют. Дальше мы просто гуляли. Многого мы осмотреть не успели, потому что вскоре зазвенел колокол, что означало всеобщий сбор в столовой, которая по совместительству являлась актовым залом. Мы пришли в огромный и роскошный зал, украшенный множеством иллюзий нимф, фей и прочих сказочных животных, которые ходили и летали среди магов, как живые. Причем некоторые из фей действительно были живые. Нимфы же все были не настоящие, они не сильно любят публику. На стенах была иллюзия, показывающая разные картины и пейзажи, попытка превзойти Хогвартс с их иллюзорным небом. Удачная, скажу я вам, попытка, потому что картины были как живые и создавалось ощущение отсутствия стен. Не зря Шермбатон славится своим искусством иллюзий. Добрый день, дамы и господа, ученики, которые только поступают, и которые давно с нами, а также их родители. Я всех вас приветствую в стенах нашего прекрасного Шермбатона в надежде, что вы также счастливы меня видеть, как и я вас. С гордостью и радостью я объявляю о начале нового учебного года, и я слушал вполуха стандартную для таких мероприятий речь, которая меняется только в вариациях подбора слов, рассматривая нашего молодого директора, а точнее, директрису. Мадам Олимпия Максим была красивой темноволосой женщиной в длинном красном и строгом платье, которое, впрочем, не скрывало ее формы. Косметика на ее лице не выглядела вульгарно, а только подчеркивала естественную красоту. Такая женщина никогда не затеряется в толпе, в основном благодаря ее росту более 2,5 метров и пышной груди, которая больше меня, хотя, возможно, я просто преувеличиваю. Она полувеликанша, и тот факт, что она смогла занять пост директора одной из лучших школ Европы, говорит не только о ее незаурядном уме и силе воли, но и об отличии Франции от Англии, в которой такой ситуации просто не могло бы быть. Я смотрел астральным зрением на собравшихся вокруг мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин, которые собирались не только со всей Франции, но и из Германии, Бельгии, Швейцарии, Испании и других ближайших стран, благодаря чему число учеников было значительно большим, чем в Хогвартсе, и только чуть больше, чем в Дурмстранге, собиравшим учеников к себе со всей Восточной Европы. Большая часть учеников представляла собой полукровок и маглорожденных, вторая по численности группа. Это были чистокровные, держащиеся особняком от остальных и выглядящие обособленно, будто дворяне в хлеву. Хотя так вели себя в основном дети, взрослые были не столь надменны, хотя и такие встречались. И третья группа – это чистокровки и полукровки магических существ, такие, как я, Аполлин и Патрик. Они тоже держались обособленно от других, но уже не по своей инициативе, это другие сторонились их. Да, весело тут. Хотя, к слову, некоторые маглорожденные и полукровки общались с третьей группой безо всяких проблем, что радует. Наконец, речь закончилась и начался процесс с организации учеников, а желающих родителей повели на экскурсию, чтобы показать, как живут или будут жить и учиться их отпрыски. Ариэль с детским восторгом в эмоциях пошла с ними. «Первокурсники, мальчики, все сюда!» – кричал высокий юноша лет 17, собирая вокруг себя тех, с кем я буду учиться, а возможно и жить. Всего я насчитал 23 человека вместе со мной. Примерно еще столько же девочек, и выходит почти полсотни, не густо, однако. Меня зовут Артур Арна, я староста школы, я отвечаю за дисциплину и помощь ученикам, так что если у вас будут какие-то вопросы, обращайтесь ко мне, но прошу прочитать вначале ваши брошюры, там указаны ответы на большинство самых часто задаваемых вопросов. Он тяжело вздохнул, когда тут же его засыпали вопросами, большинство которых действительно было в брошюре. Как я его понимаю, но он все равно терпеливо отвечал на них. Нет, в женскую половину заходить нельзя, душ в общежитии есть, и он общий. Нет, мальчик, никто тебе мыться помогать не будет, пошли уже, не выдержал он и, махнув рукой, позвал нас за собой. Между двумя крыльями здания как раз и находилась цветочная оранжерея, через которую мы вошли в начале. Между зданиями проходили арки на уровне второго этажа, и эти арки были украшены цветами и светильниками в виде светлячков. Одна фика, пока мы проходили, слетела с цветка и села ко мне на плечо, начав пищать что-то на ухо, что развеселило многих. «Смотри-ка, ты ей понравился. Такое очень редко бывает, феи гордые создания. Если прикормишь ее, она, может быть, будет твоим питомцем», но особо на это не надейся. Мне стало любопытно, и я достал мешочек со сладостями. Я вытащил рахат лукум, который очень любил сам, и отдал его Фете. Кубик сладости был чуть ли не больше ее самой, поэтому она мило общипывала и набивала себе обе щеки. Как я читал, феи разумны, но не слишком, на уровне детей. Ух ты, какая интересная, дай ее мне. Протянул ко мне руки один из моих однокурсников. Не трогай, видишь, она кушает. Тебе мама не говорила, что нельзя хватать живых существ, тем более чужих, спросил я. Она не твоя, мои родители купят мне сотню таких, если я захочу, гордо сказал он. Вот у родителей и проси, а я-то тут при чем, тебе жалко, что ли? Все, хватит, к кому фея первой села, тот и ее хозяин, разрешил наши споры староста. Хотя какой спор, просто мальчик захотел игрушку и не привык к отказам. Кто с чемоданами, сундуками, тележками, а кто и с безразмерной сумкой, как я, подошли к левому крылу и зашли внутрь. Как во всем замке, здесь превалировал белый камень и утонченные барельефы. На стенах висели двигающиеся картины, которые представляют собой заключенные в изображении астральные слепки. Это не души живых людей, как считают многие. Дальше началось распределение, которое проходило просто, мы шли по коридору первого этажа, а староста называл по списку фамилии трех учеников, открывал дверь и шел дальше. Я был одним из последних со своей фамилией. Пирс, Пети, Ришар, ваша комната номер 7, сказал нам Артур и пошел дальше. Ну что, кто где хочет спать? Мне было без разницы, где ложиться, я не принципиальный. Чур, я у окна, сказал полноватый блондин Ришар. Тогда я у двери, пожал плечами худощавый Пети. Ну, а я посерединке, как неважно, в общем. Я бросил сумку и собирался уходить, надо же найти и попрощаться с Риэль, но меня окликнули. Послушай, замялся Ришар, ты ведь парень, да, а что, есть сомнения, усмехнулся я. Раньше меня это бесило, а сейчас забавлять стала реакция людей. Ну, просто ты такой красивый, еще больше смутился он и покраснел. Извини, мне только девочки нравятся. И, под собственный смех, я пошел искать свою вторую мать. За ней же глаз да глаз нужен, только отвернешься, в неприятности попадает. Примечание к части. Глава шла со скрипом, потому что я ненавижу описание территории и зданий. Так что не обессудьте, что так долго и так коротко. Кстати, предлагаю выбрать герою фамильера. Жду ваших предложений в комментариях. Часть 17. Ариэль я нашел в большом зале в компании мужчины и был доволен этим. Наконец-то она начала жить своей жизнью. Видимо, тот факт, что я поступаю в школу, снял с нее тяжелое бремя ответственности. Впрочем, я могу быть неправ. Здравствуйте, вы мой будущий папа. Я не мог не сказать этого. Это было выше моих сил. Не пошутить по этому поводу. Влад, что ты такое говоришь? Это месье Людвиг фон Шредер, он учитель предмета уход за магическими существами, который преподается в Шармбатоне. Забавная у мужчины фамилия, в переводе означает портного. Впрочем, не хуже, чем у меня. Людвиг, несмотря на свой благожелательный внешний вид, выглядел как кузнец или борец, такой же крепкий, с виду сильный, а борода только придавала ему брутальности. А что, я не против. Не знал, что тебе нравятся такие здоровяки, подколол я ее. Кстати, а что это у тебя на плече сидит? Фея, заметила она пищащую мне на ухо мелочь. Ага, прилепилась, малявка, и слезать не хочет, только сладости жует, ответил я, дав еще один кусочек рахат лукума Фике. Вот ведь обжора, такая маленькая, а ест как не в себя. После чего протянул свою руку Людвигу, которая по сравнению с его, выглядела кукольной. Влад Пирс, я мальчик, если что, я уже понял, сказал он после того, как я крепко пожал ему руку. Не так, чтобы сломать, а обычное, мужское рукопожатие, которого, впрочем, от меня совсем не ждешь. И я бы сказал, что ты не мальчик, а уже мужчина. А раз ты понравился фее, то и сердце у тебя чистое. Спасибо за комплимент, и рад знакомству. После чего я повернулся к Риэль. Ну ладно, мам, я тогда побежал знакомиться с соседями, поищу Патрика Саппалин, а вы тут занимайтесь своими взрослыми делами. И, обняв ее, я сразу убежал, иначе дело закончится слезами, нежеланием отпускать и вообще. А так, сделал гадость, на сердце радость. Не все же им меня Саппалин сводить. Побуду сводником сам. Душа у этого здоровяка чистая, так что, скорее всего, Он честный малый, да и поверхностные мысли у него не переполнены похотливыми идейками, что, кстати, редкость, учитывая, что Ариэль, Вейла, друзья нашлись быстро, точнее это они меня нашли. Вай, какая прелесть, ты где такую нашел? Подбежала ко мне Аполлина и стала рассматривать миниатюрную девочку со стрекозиными крылышками у меня на плече. Так грозно, как ей казалось, пискнула и спрятала кусочек сладости у себя за спиной. Но это вызвало только очередной приступ милоты. Но, руки прочь от частной собственности. Где нашел, там больше нет, единичный экземпляр. А если честно, то я даже не знаю, сама ко мне запрыгнула и начала пищать. Староста предложил покормить ее, вот она и привязалась. Рассказал я историю своего знакомства с этим существом. Раз она тебе не нужна, может отдашь ее мне? С такими загоревшимися от энтузиазма глазами предложила Аполлин, что Фика спряталась у меня за ухом, дрожа. Не, я привык отвечать за тех, кого приручил, даже если изначально этого и не хотел. Раз она меня выбрала, я буду за ней ухаживать. Я взял пискнувшую Фику осторожно рукой и погладил ее, отчего та начала драться с моим пальцем. Но бой был неравен. Если хочешь, пойдем в оранжерею, может и ты кому-нибудь понравишься. Патрик, ты с нами? Да, пойдем. Вот ведь хитрый лис, а вид делал, будто ему не интересны такие вещи. Вот только ни ему, ни расстроенный Аполлин, так же, как и мне, не повезло, и мы отправились на праздничный пир, разговаривая о том о сем. Родители уже ушли, и я вздохнул с облегчением. Боюсь, если бы не внезапно появившийся собеседник, она до самого ужина бы не ушла, слишком ко мне привязалась. С одной стороны, это хорошо, можно было проворачивать дела, которые никакая другая мать бы не разрешила. А с другой, я не хочу и не могу вечно быть ее нянькой, ей надо жить своей жизнью. И то, что она начала заводить знакомства с другими, это хорошо. У меня не было ревности, какой смысл ревновать ту, кто заменяла тебе мать. Это просто отвратительно. Когда мы вернулись в большой зал, я его не узнал. Настолько он изменился. В центре помещения появилось множество круглых столов, за которые можно сесть по 10 человек. На каждом из столов было множество блюд, подлетающих к ученикам, стоит только поманить рукой. Люди разделились по множеству параметров, по чистокровности, по возрасту, по полу, впрочем, встречались и смешанные столы. Такой был у нас. Так как я проголодался, то взял себе 2 стейка, какой-то овощной салат и освежающий напиток, отдающий мятой. «Влад, а ты не лопнешь?» – пошутил сидящий слева Патрик. «Впрочем, мало кто видел, как я ем, когда меня не ограничивают. Хочешь, поспорим?» К нашему разговору начали прислушиваться остальные за столом. «Насколько? Нагл ли он? Не хочу его обирать. Это просто нечестно. Я-то знаю, что съем даже больше. Давай на 10, если съешь 4 стейка», – предложил мне мой опрометчивый друг. «Парень, если ты съешь 4 стейка, я тебе дам 20», — хохотнул старшеклассник, и, судя по габаритам, это или оборотень, или полувеликан, скорее второе, судя по ауре. Что за шум, а драки нет? К этому здоровяку подошел заинтересовавшийся парень из-за другого стола. Да вот, первак похвастался, что на спор съест 4 стейка. Я и сказал, что если он сможет, я дам ему 20 галлеонов. А как, это этот-то малец, я тоже в деле. Видимо, с развлечениями тут не очень, потому что вскоре ставка превысила 150 галлеонов. Причем ставили даже девушки, чего я не ожидал. «Ох, люблю легкие деньги», — сказал я и начал спокойно, не давясь поедать один стейк за другим, совершенно не показывая вида, что мне плохо. А иначе и быть не могло, йога и метаморфизм рулят. Я не верю, куда в него влезло, он же худющий и маленький. «Признавайся, парень, ты колдовал?» – возмутился один из тех, кто проиграл ставку. «Я все видел, парень к палочке не притрагивался и деньги честно заслужил. Ну и повеселил ты нас, малец, или кто-то не согласен?» Все в итоге заулыбались после его слов. «Все-таки, пусть деньги терять неприятно, но спор есть спор и будет новая история, которую можно рассказать друзьям. А я что? Я ничего, пусть внимание и привлек, но внимание благожелательное. Мол, свой парень». После плотного ужина директриса еще раз встала и пожелала нам спокойной ночи и не баловаться, так что мы отправились по постелькам. Так-то я никогда не устаю на самом деле. Нет, ментальная усталость накапливается со временем, но для этого мне надо не спать целую неделю. Но вместе с тем, я могу заменить сон медитацией лежа. Мне не принципиально, в какой позе собирать эфир или тренироваться. Благо, что есть балдахин над кроватью, на который я дополнительно накинул заклинание отвлечения внимания, гашение звуков и простую сигналку, чтобы услышать, когда вставать или если кто-то из учеников подойдет к моей кровати. Пусть шумерские чары я тренировать в школе не рискну, но такие тренировки ничьего внимания привлечь не должны. «Ты видел?» – спросил один первокурсник у другого по пути в душевую. В душ девчонка зашла. «Это парень был, я форму видел. И ты забыл о запрете, как девочка сюда проникнет?» – отрицал второй. «Я тебе говорю, девчонка это, не отставал первый. Ну так сходи и проверь, что ты ко мне-то пристал. Давай ты сходишь, а то я стесняюсь. И что ты предлагаешь? На писюн его смотреть? Нет, то есть да давай я тебе галлеон дам, а ты посмотришь?» — предложил первый, которого любопытство разрывало на части. «Пять, и никому об этом не говори, позорище». Если бы первый не был ему другом, он бы отказался. Спустя 5 минут из душевой спокойно вышел парень с наброшенным на плечо полотенцем и рубашкой в руках, чья внешность действительно была такой смазливой, что его было легко спутать с девочкой. Но сильное, жилистое тело не оставляло сомнений в его половой принадлежности. Через минуту оттуда же вышел бледный и ошеломленный второй. «Ну как?» – спросил у него первый. «Он огромный», – пролепетал парень в ответ. «Кто огромный?» – не понял первый. «Неважно, он определенно парень. На 100, нет, 200%. Из тебя 10 галлеонов. Эй, мы договаривались о 5. За то, что я там увидел, мне и 10 мало. Дети такие дети. Впрочем, зря они решили письками мериться с метаморфом, довольно болезненное для самооценки занятие. Зато меня повеселил парнишка, который делал вид, что ну совершенно на меня не пялится. Вернувшись в комнату, я быстренько переоделся в форму и пошел на завтрак. Он длится с 6 до 8, в 8 как раз начинаются занятия. Я позавтракал бутербродами с джемом и яичницей с беконом, после чего как раз подошел Артур и указал на стенд рядом со входом в большой зал, где и было вывешено расписание всех курсов на всю неделю, довольно удобно. Правда, он предупредил, что первую неделю могут быть изменения и желательно просматривать стенд каждый день. Он же отвел нас на первый урок. Замок большой, и первое время можно легко заплутать в поисках нужного кабинета. Первыми 2 уроками у нас шла иллюзия. Вообще предметы на первом и втором курсе у нас были такие. Иллюзии, астрономия, чары, основы боевой магии, зельеварение, история магии, гербология, трансфигурация и по выбору. Полеты на метлах, этикет и танцы. С 3-го курса можно было выбрать еще несколько дополнительных предметов, но о них позже. Я не выбрал ни одного дополнительного предмета. Этикет можно прочесть, полеты на метлах, я сам летать умею в форме гарпии, да и на метле наловчился, там нет ничего сложного, а танцы, мне проще взять пару уроков и благодаря своей координации и памяти запомнить движение, чем тратить целый год на эти предметы. Тем более, что никто не мешает взять их потом. Я уже сидел за столом за 3-й партой посередине, когда в комнату зашел старичок добродушной наружности, которого выделяли широкие бакенбарды и усы. Для своего с виду немалого возраста двигался он плавно, как танцор и дуэлист, и даже не скажешь, что он старый. Особенно если посмотреть на его задорный блеск в глазах, что говорит о том, что ему нравится либо сам его предмет, либо дети. Впоследствии оказалось, что и то, и другое. «Здравствуйте, дети, меня зовут Флорентин Умбран, и я преподаю такой замечательный предмет, как иллюзии. Возможно, он не такой полезный, как трансфигурация, или грозный, как боевая магия, но все же он прекрасен и обманчив своей красотой. Обмануть противника или порадовать окружающих, превратить халупу в дворец или бесценное сокровище спрятать под грудой хлама – все это и многое другое доступно при помощи иллюзий. А теперь, откройте книги на странице 4, я расскажу вам о технике безопасности во время уроков и о том, что нужно делать в случае непредвиденных случайностей. Хороший учитель сумел заинтересовать своим предметом и только потом начал говорить о нужной, но нудной технике безопасности, которую разбавлял забавными и не очень случаями на практике. Например, один ученик случайно сделал невидимым своего кота и потом неделю его искал. Кстати, о питомцах. Фея нагло дрыхла в моем кармане на груди, а до этого не хотела расставаться со мной даже в ванной. У меня пока не было времени с ней разобраться, это я решил отложить на вечер. В принципе, урок мне показался веселым, но бесполезным лично для меня. Но я понимаю, что школа не для таких, как я, делалось, взрослых перерожденцев, которые к 11 годам не только весь курс прошли, но и дополнительную литературу почти прочитали. Поэтому я просто наложил простенькую иллюзию учебника первого курса на продвинутые курсы боевых чар некоего Флитвика и читал их на уроке. Правда, моя хитрость не осталась незамеченной. Когда я уходил, меня попросили задержаться. Я понимаю, мистер Пирс, Влад Пирс, месье Умбран. Так вот, я понимаю, что вам не интересны мои уроки, мистер Пирс, судя по примененной вами иллюзии, но надеюсь, что вы будете осторожнее. Магия – это не игрушка. Я это прекрасно понимаю и не хотел вас обидеть. Я поморщился, вспоминая, сколько раз мне приходилось себя лечить от ожогов, оторванных конечностей и прочих повреждений моей тушки во время неудачных применений чар. Просто я давно прошел весь первый курс дома. Что же, если вы будете хорошо отвечать на моих уроках, помогая тем самым своим сокурсникам, и выполнять домашние задания, я закрою глаза на постороннюю литературу на моем уроке, сказал мне он. Спасибо, коротко поблагодарил я в ответ. Мне не давал покоя только один вопрос. А как вы узнали, что я читаю другую книгу? Тот в ответ только взмахнул палочкой, создав отражающую поверхность в воздухе, на что я только рассмеялся. Все гениально и просто. На обеде моя фейка проснулась и начала требовать что-нибудь вкусненькое, на что я дал этой надоеде пиалку джема, в которую она чуть сразу не запрыгнула с головой, но я успел схватить ее и попытался показать, мол, ручками ешь, на что та только пропищала что-то. Мне это надоело, и я аккуратно передал ментальный образ, как я ем, заменив себя феей, и это сработало. Она села на корточки и принялась брать яблочный джем в руки понемногу. Также я налил ей в неглубокий стакан теплой воды, передав образ мытья рук, но эта зараза бухнулась туда целиком и начала купаться и брызгаться в кружке. «Девчонка нашла себе подружку», — послышался голос сзади. Обернувшись, я увидел Делакура и отвернулся обратно, сказав: «Ты, видимо, не понял в прошлый раз, и где только смелости набрался. Неужто от своих любовниц, что ты сказал? О, так ты еще и глухой, тогда прошу прощения, инвалидов я не обижаю. Да я тебя порву, отродье Вейлы», — разъярился он, но дружки его удержали. «Нападение на людях безнаказанным не останется». Я встал и подошел вплотную к нему, держа наготове личную защиту. Такое сложное заклятие я могу держать только одно и начитывать его долго, но оно того стоит. Оно может защитить только от одной атаки, зато любой, абсолютно любой.